Глава 33. Это ты малую на сцену пустила. Не вздумай врать. Алена виновато опускает глаза, и я понимаю, что Тоха был прав. Угадал, мать его. Какого хуя, Алена? Мы с тобой не первый год работаем. Я что-то не припомню, чтобы ты сама работников нанимала. Извините, Михаил Александрович, у меня сын заболел. Нужны были деньги, срочно. У Лёши не просила и у вас постеснялась. То есть ты еще и деньги с нее брала? Да, Ангелина все, что на танцах зарабатывала, мне отдавала. Но это было всего два раза. Я бы рассказала вам сразу после, честное слово. Провожу рукой по лицу. Вот чем она думала, чем? Еще раз пойдешь мимо меня, я не посмотрю, что у тебя больной сын. Усекла? Да. Спасибо. Опустив голову, шепчет Алена. А я прохожу мимо нее злой, как черт, закрываюсь в кабинете. Держу в ладони фигурку ангела. Девчонка тогда притащила его, но в руки не отдала. Она валялась под моим кабинетом, и что-то думается мне. Ангел тогда видела меня с Мариной в кабинете. Вот только уже тогда ни Марина меня не спасала, ни любая другая баба, так как я хотел именно ангела. Именно свою девочку так сильно, что уж мозг начинал дымиться. Теперь же маленькая фигурка красивого ангела поблескивает на свету, отдавая бликами. А я бешусь. На эту дурочку молодую, которая сегодня такое учудила невероятно, просто злюсь. Я ведь правда едва не трахнул ее в той кабинке. И запросто мог бы выебать ее, и она бы ничего мне не сделала. Однако я так сильно взбесился, когда сорвал с нее маску, что уже даже не до секса мне было. В какой-то момент фигурка ангела трещит в моей руке, и его сломанные крылья осыпаются острыми осколками, которые я одним махом сметаю на пол. «Развлекаешься?» Тоха приперся снова. «Не лезь! Чего тебе? Чего домой не идешь?» «Да вот, приглашение притащил на свадьбу. Люда сказала, если тебя не будет, лично придет и тут все разнесет к чертовой матери». Усмехаюсь. Хоть один из нас по любви себе бабу нашел, а не так, спускать для разрядки. Я буду. Выхожу из кабинета. В нем все еще запах ангела, которая была тут полчаса назад. И вот вроде выгнал я ее и забыть уже должен, а все равно нет. Перед глазами она стоит. Такая красивая, что тронуть страшно. Как задница виляла сегодня перед мужиками и что-то еще мне доказывает. Не хотела. Ну да, конечно, не хотела. Я тоже не хотел, блядь. Кулаки сжимаются, и я все же не выдерживаю. Схватив куртку с кресла, выхожу из кабинета. И я не буду с ней говорить. Просто проверю, что она доперлась домой. Через 10 минут я уже у ее дома и сразу понимаю, что какая-то беда случилась. Хотя толпа уже расходится. «О, и вы тут?» Ее соседка полоумная каким-то образом вылазит из толпы, сразу же подходя ко мне. «Ангелина, где?» Спрашиваю и глаза наверх поднимаю. Дым все еще идет, еще горит. Ее, блядь, квартира, и мне становится страшно. Впервые за нее. «Линочка была тут. Она пришла вся в слезах. А потом, как увидела, что случилось, так и застыла вся. Я ее растормошить, успокоить пыталась, а она лишь на квартиру свою смотрела. Боже, там, говорят, одни только угли остались. Ни мебели, ни кухни, ничего нет. Я и сама чуть не сгорела. Проснулась от дыма, но успела пожарных вызвать. Приехали они быстро. Бедная девочка. Вот как черная полоса в ее жизни, ей-богу». «Ангел, где? Где она?» Рычу уже на эту бабку, теряя терпение и параллельно набирая ангелу. Номер не отвечает. Вижу только пропущенный от нее. Один был. 10 минут назад. Я не услышал. Специально выключил звук, чтобы меня никто не трогал. «Линочка? Она рядом со мной была, а потом к ней парень какой-то подошел и увез. Я подумала, от вас кто-то, нет?» Это меня словно отрезвляет. «Какой парень? Куда увез?» «Не знаю я его. Не видела тут раньше. Молодой такой, светловолосый. Под руку ее взял, а Линочка такая бледная, вся в слезах, видать, в шоке была. Меня не слушала, ну и усадил он ее в серую девятку. Такую старенькую, конечно. Уехали они. Номера запомнила? 6, 10 и 3 заканчивается. И тут меня как в голову ударяют. Знаю я эту девятку и этого паренька. Вот только если он ее хоть пальцем тронет, я башку ему оторву. Набираю Серому. Тишина. Снова ангелу. Не берет, сука. Алло, Тоха, бросай все и едьте к Серому на хату. Проверить кое-что надо. Да, я тоже уже еду. Вопросы потом, быстро. Дышать становится труднее. Я хочу ошибиться. Пожалуйста. Пусть я просто ошибусь и зря дерну парней.